Глава четвертая. Наши диктовки. Кстати, скажу несколько слов о наших диктовках. Федор Михайлович всегда работал ночью, когда в доме наступала полная тишина, и ничто не нарушало течение его мыслей. Диктовал же он днем от 2 до 3, и эти часы вспоминаются мною как одни из счастливых в моей жизни. Слышать новое произведение из уст самого, столь любимого мною писателя, с теми оттенками, которые он придавал словам своих героев, было для меня счастливым уделом. Закончив диктовку, муж всегда обращался ко мне со словами: «Ну, что ты скажешь, Анечка?» «Скажу, что прекрасно», — говорила я. Но это мое «прекрасно» для Федора Михайловича значило, что, может быть, продиктованная сцена и удалась ему, но не произвела на меня особенного впечатления. А моим непосредственным впечатлениям муж придавал большую цену. Как-то так всегда случалось, что страницы романа, производившие на меня трогательное или угнетающее впечатление, действовали подобным же образом на большинство публики, в чем муж убеждался из разговоров с читателями и суждений критики. Я хотела быть искренней и не высказывала похвал или восхищения, когда его не чувствовала. Этою моей искренностью муж очень дорожил. Не скрывала я и своих впечатлений. Помню, как смеялась я при чтении разговоров госпожи Хохлаковой или генерала в «Идиоте», и как подтрунивала над мужем по поводу речи прокурора в «Братьях Карамазовых». «Ах, как жаль, что ты не прокурор, ведь ты самого невинного упрятал бы в Сибирь своей речью». «Так, по-твоему, речь прокурора удалась?» — спросил Федор Михайлович. «Чрезвычайно удалась», — подтвердила я. «Но все же я жалею, что ты не пошел по судейской части. Был бы ты теперь генералом, а я по тебе генеральшей, а не отставной подпоручицей». Когда Федор Михайлович продиктовал речь Фетюковича и обратился ко мне со всегдашним вопросом, я, помню, сказала: «А теперь скажу, зачем ты, дорогой мой, не пошел в адвокаты? Ведь ты самого настоящего преступника обелил бы чище снега». «Право, это твое манкированное призвание. А Фетюкович удался тебе на славу». Но иной раз мне приходилось и плакать. Помню, когда муж диктовал мне сцену возвращения Алёши с мальчиками после похорон Илюшечки. Я так была растрогана, что одной рукой писала, а другой вытирала слезы. Федор Михайлович заметил мое волнение, подошел ко мне и, не сказав ни слова, поцеловал меня в голову. Федор Михайлович вообще меня идеализировал и приписывал мне более глубокое понимание его произведений, чем, я думаю, это было на самом деле. Так он был убежден, что я понимаю философскую сторону его романов. Помню, после диктовки одной главы из «Братьев Карамазовых» я на всегдашний его вопрос ответила: «Знаешь, а ведь я, в сущности, мало что поняла в продиктованном. Шла речь о великом инквизиторе. Думаю, чтобы понимать, надо иметь философское, иное, чем у меня, развитие». «Постой», — сказал муж, — «я тебе расскажу яснее». И он передал мне в более определенных для меня выражениях. «Ну, теперь ясно?» — спросил муж. «И теперь не ясно. Заставь меня повторить, и я не сумею этого сделать». «Нет, ты поняла. Заключаю это из тех вопросов, которые ты мне задавала. А если не можешь изложить, так это только неумение, недостаток формы». Скажу, кстати, чем дальше шла для меня жизнь с ее иногда печальными осложнениями, тем шире открывались для меня рамки произведений моего мужа, и тем глубже я начинала их понимать. Из нашей старорусской жизни припоминаю, что раз как-то Федор Михайлович прочитал мне только что написанную главу романа о том, как девушка повесилась, «Подросток», часть 1, глава 9. Окончив чтение, муж взглянул на меня и вскрикнул: «Аня, что с тобой, голубчик? Ты побледнела? Ты устала? Тебе дурно?» «Это ты меня напугал», — ответила я. «Боже мой, неужели это производит такое тяжелое впечатление? Как я жалею, как я жалею!»